Глава пятая. Первая. У Паскотины собралась пестрая толпа. С утра народ ждал из города солдат, отбывших на службе свой срок. Еще ночью навстречу им выехали отцы. Утомленные ожиданием люди сидели и лежали на траве, тихо разговаривая. Молодежь развлекалась, звенела гармошка, визгливыми голосами девки выкрикивали частушки. «Едут!» — закричали ребятишки, заметив поднявшееся над лесом облако пыли. На минуту стало совсем тихо. Люди повскакали со своих мест и, вытянув шеи, стали смотреть по направлению к тракту. Ребятишки не врали. Над березником подымался столб пыли. Вскоре послышалось стройное пение. Ехали солдаты со службы домой, на плечах погоны, на грудях кресты, едут по дороге навстречу отцы. Из березника выехали десятка два телег. Несколько парней на лошадях поскакали навстречу. Теплый ветер полоскал неподпоясанные рубахи верховых. Когда телеги, громыхая, стали приближаться к Паскотине, толпа заволновалась, сгрудилась возле ворот. Староста Герасим Крутков растолкал людей, не торопясь, с достоинством открыл ворота и с низким поклоном пригласил солдат проехать вперед. Бабы, мужики, ребятишки окружили телеги. Послышались плач, торопливый говор, смех. Старушечий голос выкрикивал: «Светики вы мои родные! Сколько годов не виделись! Да и как же мы по вас тосковались!» Подростки с любопытством и завистью смотрели на солдатские фуражки без козырки, на погоны, желтые ремни с тяжелыми пряжками. Перешептывались. Жены и матери обнимали солдат. Детишки, выросшие за эти годы, дичились отцов, жались к матерям. Через какие-нибудь полчаса Матвей Строгов уже сидел в горнице у тестя Евдокима Юткина. В прихожей было полно людей. Мужики, бабы, ребятишки, глядя в открытые двери горницы, не спускали глаз с солдата, насторожившись, ловили каждое его слово. На коленях у Матвея вертелся кореглазый Артемка. Ему хотелось побаловаться с отцом, но бабка Агафья строго поглядывала на внука. Дед Фишка восторженно смотрел на племянника. «Эх, и отведут же они теперь с Матвеем душу в тайге!» Анна сидела рядом с мужем радостная, разрумянившаяся, улыбаясь блестящими карими глазами. Она слушала Матвея, но его слова не доходили до ее сознания. Искоса посматривая на него, она думала о своем, отмечала все перемены во внешности Матвея. За 5 лет он возмужал и раздался в плечах. У глаз и переносья появились морщинки. Над верхней губой выросли густые светло-русые усы. В молодцеватой осанке Матвея была теперь какая-то тяжеловатость, медлительность. Вот Матвей сказал что-то. Анна не разобрала, что именно. Засмеялся и опустил голову, обнажив шею. Анна чуть не вскрикнула. Шея была по-мальчишески нежной, не огрубевшей, как 5 лет назад. Матвей махнул рукой, и Анна опять увидела, что большие длинные руки Матвея по-прежнему аккуратны и приятно смуглы от загара. Голос его был, как и раньше, спокойный, чуть глуховатый. Анне захотелось скорее увести мужа на пасеку. Уж теперь он, наверное, возьмется за хозяйство. То, что положено было царем, слава богу, отслужено. Только бы не поманило его опять в тайгу. Не случится этого, пойдет жизнь Строговых на крутой подъем. Ничего, что 5 лет потеряно. Еще поживут они на загляденье и зависть другим. Ну, Матюша, а люди там налицо. Такие же, как и мы? Спрашивал Евдоким Юткин. Всякие люди живут там, рассказывал Матвей. Русские, эти одинаковые с нами. А вот китайцы, корейцы не похожи на нас. Мы русские, носатые, белее их. У тех русого не встретишь. Волосы, как вороненые, с блеском. Ишь ты! Стало быть, чернявый народ под цыган, заметил кто-то из мужиков. Вроде тебя, сват Евдоким, подшутил дед Фишка. Горница и прихожие засмеялись. Евдоким Юткин ухмыльнулся и расчесал пятерней блестящую черную бороду. «Каких же там, сынок, людей больше? Русских или энтих?» — вмешалась Агафья. «Русских больше. Русская там сторона, мама». Загремела табуретка. Это не по-стариковски быстро и шумно вскочил Захар. «Вот русский народ какой! Его везде хватает! Знать, наши бабы, что работать, что рожать, не ровня другим!» Он проговорил все это запальчиво и сел на прежнее место, гордо приосанившись. Уже за столом, заставленным тарелками с жареным мясом, солеными огурцами, грибами-рыжиками в сметане, речь зашла о солдатской службе, об офицерах и о слухах про близкую войну на Дальнем Востоке. «Ты скажи-ка, Матвеюшка», — спросил Федот Мишуков, старый Александровский солдат. «Как там эти чернявые? Не грозят войной нашей державе?» «Есть такие, что и грозят», — ответил Матвей. «Мы их не видели, но говорят теперь про них много. На океане живут, на маленьких островах, а называются японцы». Мужики, хотя уже и охмелели, но насторожились. «Японцы! Вроде турок, значит», — заметил Александровский солдат. «Те тоже за морем живут. Под Севастополем бивали мы их. Знаю». «И говоришь, на нас войною пойдут?» «Это как царь. Офицер говорил, будто вся драка из-за китайских да корейских земель должна произойти. Зарится на эти земли и японец, и француз, и англичанин, и американец. А наш царь тоже побольше старается захватить. Китай — большая страна, да слабая». «А зачем царю китайские земли понадобились?» — допытывался Федот. «Про то ничего не сказывал офицер?» «Нет, про это ничего не сказывал», — ответил Матвей. Никто из слушающих не заметил, что Матвей смутился. На самом деле никакого офицера не существовало. Слова его о том, что русский царь хочет побольше китайских земель захватить, были сказаны в результате собственных наблюдений. 5 лет прослужил Матвей на Дальнем Востоке. Он видел сам и слышал от других, как год от году Маньчжурия и Корея наводнялись войсками, купцами, промышленниками и агентами разных фирм. Старые солдаты рассказывали ему, что не так давно в этих местах побывал, будучи еще наследником, царь Николай II. По словам очевидцев, был он вял и молчалив, но всем было яснее ясного, что не ради прогулки разъезжал он по Дальнему Востоку. «Ну, дорогие гостечки», — прервал серьезный разговор Евдоким, — «Давайте выпьем по четвертой. Как говорится, без четырех углов избы не бывает». Гости выпили и не спеша закусили. «А вот сынок», — вдруг заговорила Агафья, — «скажем, чужестранец пойдет на нас войной. Как ты думаешь, не завоюет он нас?» «Вот дура баба!» — воскликнул Захар с усмешкой. «Ай, русские чужестранца к себе пустят! В 12-м позарился француз на Москву, да и ног не унес!» Мужики и бабы одобрительно загудели, но Федот Мишуков не поддержал их. «Ты погоди, Захар Максимыч, храбрится!» — сказал он. «Мы вот лучше служивого спросим». «Так ли, Матюша?» — отец говорит. Все смолкли. «Так, дядя Федот, так», — сказал Матвей. «Будет угрожать чужестранец нашему народу. Не сдобровать ему. Накладут ему русские солдаты по первое число. Только вот охоты лезть на чужие земли нет у нас. Уж если начальство приневолит, ну, тогда пойдешь. Ведь разве в земле только дело? Что в ней в земле, если нечем тебе ее вспахать да засеять? Бывало, сам видел. Принесут в роту письма. Начнут солдаты читать. Посмотришь, один плачет, другой клянет казну и своих же деревенских кровососов. Не от хорошей жизни плачут». «Выпьем, гостечки, еще по одной», — предложил Евдоким. Горница наполнилась говором, шумом, и опьяневший дед Фишка, обняв за плечи старуху Федота Мишукова, затянул песню. Не любивший водки Матвей Строгов в пьяных компаниях чувствовал себя одиноким. Анна вначале была внимательна к нему, прижималась, шептала что-то о себе, об Артемке, но когда Агафья предложила ей петь, голос ее зазвенел, выделяясь из нестройного хора, и она вся отдалась песне. «Эй, Дениска, беги в винопольку, купи еще бутылку водки!» — закричал Евдоким сыну. «Постой, воротись!» — остановил подростка Захар Строгов. «На деньги! Купи не бутылку, а четверть!» «Да куда ты столько, черт, ярыкалка!» — пыталась остановить его Агафья. Но Захар опрокинул табуретку и, блестя помолодевшими голубыми глазами, закричал: «Родного сына, старуха, встречаем! Грех скупиться, сват Евдоким!» Будто собираясь покурить, Матвей вылез из-за стола и вышел на крыльцо. С высокого крыльца юткинского дома хорошо было видно село. Волчьи норы зеленели огородами и палисадниками. За околицами извивалась речка, по левому берегу ее чернели незасеянные пашни, а дальше тянулись волнообразные холмы, щетинившиеся вековыми сукастыми лиственницами. Матвей вдохнул в себя теплый, пахнущий полынью воздух, потянулся так, что хрустнули кости, и, прищурив глаза, долго смотрел на село, на пашни, на лес, на синеющий горизонт. Перед ним лежала его родная сибирская земля. Сколько раз с тоской вспоминал он ее там, на Дальнем Востоке. Он, не торопясь, сошел с крыльца и направился к речке. Скоро его догнал Дениска, уже успевший сбегать за водкой. «Ну, веди меня на остров. Давно нашим лесным духом не дышал», — покосившись на него, сказал Матвей. Белобрысый Дениска важно приосанился. «Непростое дело — идти рядом с настоящим солдатом. Эх, видели бы его ребята. Они спустились к речке и по сырому чистому песку прошли на остров, заросший топольником и вняком черемушником. Много лет тому назад небыстрая речка образовала у села новое русло. Будто назло хозяйкам, она отвернула от огородов сажений на 100 в сторону и, обогнув село полукругом, опять соединилась в один рукав. Лет 20, так считали старики, остров был гол и пуст. Лишь изредка туда на самодельных плотах перебирались отчаянные ребятишки. Мало-помалу остров зарастал тальником, топольником, черемушником. Незаметно образовалась настоящая таежная чаща трущоба. Старое русло забросало песком, мусором, и однажды засушливым летом волчинорцы увидели, что на остров есть сухопутный переход. Теперь на острове уже подымались высокие тополя. Черемуховые и тальниковые ветви стелились над водой. Ребятишки понастроили там пещер и потайных ходов, устраивали охоты на воображаемых волков и медведей. В праздничные дни парни и девки собирались на острове, пели песни, а потом парами расходились и прятались в густых зарослях тальника и черемухи. Матвей улыбнулся. На него повеяли юксинские запахи. От невысохшего озерка несло плесенью, густые заросли белоголовника дышали медом, от черемушника тянуло чем-то слегка горьковатым. Не хватало только запаха смолы. Прошли годы, а Матвей помнил, как пахнет юксинский кедровник в эти жаркие дни. «Стосковался, Матюша?» — спросил мальчуган. «Стосковался, Денис. Стосковался, брат», — ответил Матвей, не скрывая слез, заблестевших в уголках глаз. Они стояли в чаще черемуховых кустов. Над ними голубело бездонное небо. Посвистывая крыльями, проносились стаи резвившихся ласточек-береговушек. «Там по-другому, Денис», — сказал Матвей. «Плохо?» — насторожился подросток. «Нет, там тоже хорошая земля. У нас вот топольник да ивняк, а там плодовые деревья растут. Солнечно там, не в пример нашим краям». Матвей помолчал, вздохнул полной грудью, опять улыбнулся. «Хороши там края, а наши лучше. Зверь и тот к месту привыкает, а о человеке и говорить нечего. Ну, давай сядем вот тут, охолоним маленько, жарко». Он расстегнул ворот мундира и сел на землю. Дениска стоял возле него, переминался с ноги на ногу. «А земли китайские не видел, Матюша?» «А чего же? Видал. Бывало, зайдем с Антоном Топилкиным на сопку, горы там так называются, и смотрим. Деревушка ихняя неподалеку была. Избенки маленькие, из прутьев и глины. Фанзами зовутся. Смотришь, на быках землю пашут. Воду на себе возят работяги. Когда ни посмотри, все в земле копаются. А живут страсть как бедно. Наши богаче живут. И у нас, Денис, всякие есть. А все-таки, пожалуй, наши лучше живут. Простору у нас больше. Опять же, не везде. В России, говорят, деревни чуть не через каждую версту. Дениска слушал солдата, затаив дыхание. Теперь ему есть что рассказать товарищам. Теперь даже Филька, рябой драчун, будет относиться к нему как к равному и перестанет дразнить его не совсем понятной, но позорной кличкой «Недоносок». 27 суток, Денис, ехали мы по железке. Ну и велика же наша земля. Все смотрел, да диву давался. Деревень и городов проехали, не счесть. Везде живут люди. Одни пашут, другие из земли золото, каменный уголь добывают, третьи скот разводят. Богатства-то сколько! А народ все в нехватках живет. И скажи, куда все это девается, а? Дениска неловко пошевелился и, чувствуя на себе пристальный взгляд солдата, сказал тоненьким, чуть испуганным голоском: «Не знаю, Матюша». Матвей засмеялся. «Да разве с Дениской, 12-летним мальчишкой, можно разговаривать об этом?» Он встал и потянулся. «Вот чертова жизнь! Домой вернулся благополучно. Все родные живы-здоровы. Юксинская тайга теперь под боком. Так нет же! На душе по-прежнему неспокойно». Постояв минуту в раздумье, он сорвал белоголовник и долго нюхал его. «Идем домой, Денис. Ищут там, наверное, нас». Они тропкой по земляным ступенькам поднялись на кручу. Из дома Юткина доносились веселые песни и топот. Плясал дед Фишка. Изредка он выкрикивал: «Умру, а ногой дрыгну!» За столом рядом с Анной сидел Демьян, вернувшийся с мельницы. Увидев Матвея, он бросился навстречу ему, но запнулся и упал бы, если бы его не поддержал дед Фишка. Короткий, почти квадратный в груди, он подошел к Матвею и, не сказав ни слова, пожал руку. От этой его торопливости Матвею стало неприятно. Он вспомнил о своем наказе жене держаться подальше от Демьяна, и подозрение шевельнулось в его голове. Он взглянул на нее. Анна ответила ему хорошей чистой улыбкой. «Нет, Нюра ни в чем не виновата», — подумал он. Но, посмотрев на Демьяна, решил все же при первой возможности допросить жену, как она вела себя без него.